Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция 11. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик». Петр Чайковский. Это музыка из «Щелкунчика», балета Петра Ильича Чайковского, всемирно известный танец феи Драже. Балет был создан в самом конце XIX века, но за последние 50 с небольшим лет, начиная с 60-х годов XX века, эта музыка стала символом зимних праздников, звуча в театрах и концертных залах каждое Рождество и Новый год, и также разойдясь в бесконечном количестве аранжировок. Наверное, название этого номера «Танец феи Драже» вам знакомо. Но, как часто бывает с очень-очень знакомыми вещами, если мы вдумаемся в него, в сущности, оно совершенно непонятно. Кто такая фея Драже? Почему Драже? Почему, для кого и с кем она танцует? В какой момент сюжета балета звучит эта музыка? Зачем она нужна и какую роль в сюжете играет? И что придает ей этот удивительный волшебный колорит? А главное, причем здесь Щелкунчик? Балет «Щелкунчик» был заказан Чайковскому директором императорских театров Иваном Всеволожским после успеха его предыдущего балета «Спящей красавицы», которая была написана за несколько лет до этого. «Щелкунчик» явился частью двойного заказа. Балет шел в один вечер с новой маленькой оперой Чайковского под названием «Иоланта». Премьера состоялась в предрождественское время, в декабре 1892 года. И речь в балете идет о рождественской елке, подарках и праздновании Рождества в одной немецкой семье. Однако настоящим символом рождественских праздников, как мы уже сказали, балет стал чуть позже, после смерти Чайковского. Дело в том, что премьера его в декабре 92 года прошла неудачно. Да, нам сейчас сложно представить, что «Щелкунчик» мог кому-то не понравиться, однако многие критики осудили хореографию балета, кому-то показались неуместными исполнители, кому-то не понравилось либретто. Чайковский писал эту сказочную, оставляющую впечатление легкости и волшебства музыку с неудовольствием и трудно. Во-первых, стоит сказать, что Петр Ильич Чайковский был очень невротичным, неспокойным, уязвимым для всего неприятного человеком. На момент сочинения балета он был всемирно признанной знаменитостью, триумфально гастролировал по Европе, дирижировал в Америке, тогда все еще воспринимавшийся как дальний новый свет. Однако это не послужило безмятежности, оптимизму и уверенности в своих силах. К началу 90-х годов, когда был создан «Щелкунчик», относится самая безвыходная и мрачная из его симфоний, последняя, шестая. Она так ярко повествует об обреченности и горе человеческого существа, которое гибнет под ударами судьбы, что когда спустя несколько дней после премьеры шестой симфонии Чайковский внезапно ушел из жизни, публика не могла воспринять ее иначе, чем реквием, поминальную службу самому себе. К началу 90-х относится также прекращение финансовой помощи, которую в течение полутора десятков лет Чайковский получал от своего ближайшего друга, поклонницы его музыки, меценатки Надежды Филаретовны фон Мек, вдовы железнодорожного магната, с которой Чайковский состоял в переписке. Они обменялись 1200 писем за 13 лет, по взаимной договоренности ни разу не встретившись. Неудовольствие Чайковского в работе над партитурой «Щелкунчика» вызвано еще и тем, что балетная музыка – это очень специфическое пространство для композитора. Он там связан по рукам и ногам требованиями танцевальности. Многим балетным критикам музыка «Щелкунчика» показалась недостаточно танцевальной. Балет воспринимался как царство зримого, того, что можно увидеть, а не того, что можно услышать, то есть не музыки. Это должна была быть феерия, богатство декора, чудеса сценической техники, ну и, конечно, выставка красивых женщин. Музыка была глубоко вторична, как нам ни странно в это поверить. Только начало 20 века, спустя несколько десятилетий, принесет балету статус одного из главных музыкальных жанров. В рецензии на премьеру балета, которую написал автор под инициалом Б, он говорит о Чайковском как о нашем великом симфонисте, то есть признает за ним славу великого русского композитора, добавляя, что не считает себя компетентным в том, чтобы оценить музыку Чайковского как симфоническую музыку. Вдумайтесь в это, критик прямо заявляет, что может быть критиком балетным, ничего не понимая в музыке. Вот что пишет этот таинственный Б. «Мы не можем не сказать, что как музыка для балета, а главное для танца, музыка Щелкунчика далеко не то, что требуется». Музыка для балета имеет огромное значение. Она должна дополнять в воображении зрителя то, что танцы с их жестами и позами выразить не в состоянии. Балетная музыка должна быть, что называется, дансан, и ритмична настолько, чтобы в нее можно было ставить танцы, а затем танцевать. Как верно заметил Б, Чайковский был величайшим симфонистом, мастером звуковой драмы. Его удивительный талант повелел истории о детях, куклах, Рождестве в зажиточном бюргерском доме и сказочном мире сладостей превратиться в колоссальнейшей глубины драму, которая совсем не так далека от мощных драматических сотрясений шестой симфонии, как может показаться. Мы сказали, что «Щелкунчик» — это история о Рождестве в зажиточном немецком доме. Напомним кратко сюжет. Это история о девочке Мари, в других редакциях балета ее могут звать Кларой, а в 20 веке в России распространенным стал русифицированный вариант Маша, хотя действие происходит в немецком городе Нюрнберг в 19 веке. Мари получает в подарок от своего крестного Дроссельмейера забавную некрасивую куклу для колки орехов, отсюда слово «Щелкунчик». Ее тотчас ломает ее вспыльчивый и резкий брат Фриц. Мари жалеет изуродованную куклу, баюкает ее на коленях. С наступлением ночи, когда она остается с куклой одна под громадной рождественской елкой, на дом Штальбаумов опускается волшебство. Мари атакуют жуткие мыши под предводительством трехглавого короля. Щелкунчик обращается в принца и спасает ее, и вместе они отправляются в его королевство, Конфетюренбург. Все это происходит в первом акте. Во втором, действие которого происходит в волшебном мире сладостей, они отражают еще одну атаку мышей, а затем смотрят балет в балете. Это танцы разнообразных сладких персонажей из разных стран, завершающиеся появлением феи Драже. Наступает момент прощания с очарованным сладким королевством, Мари просыпается под елкой со сломанной куклой. Это нехитрое либретто представляет собой адаптацию перевода немецкой сказки, несравненно более богатой событиями, перипетиями и смыслами. Сказка была написана великим немецким романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, а перевод сделан французским писателем Александром Дюма-старшим. Либретто для балета делал еще один француз, великий балетмейстер Мариус Петипа, к тому моменту проведший уже десятки лет в России и изрядно обрусевший. Либретто получилось простым и сравнительно бессобытийным по сравнению с первоисточником Гофмана. Если вы прочтете его сказку, она называется «Щелкунчик и мышиный король», то увидите, насколько более она сюжетно богата. Например, там рассказывается о том, как, собственно, принц оказался превращен в некрасивую деревянную куклу для колки орехов. Гофман – немецкий романтик, автор изумительных и местами по-настоящему жутких сказок и готического романа. В немецком романтизме вообще много мотивов – пугающего, кладбищенского, мистического, необъяснимого. В либретто их не осталось почти совсем. Автор идеи балета, директор императорских театров, был франкофоном, то есть любил все французское, а значит, изящное, точеное, пышное, ошеломительное и изысканное. Поэтому балет был задуман как слепящая глаза феерия. Он был очень многофигурный, очень избыточный, с головокружительными костюмами. Партии Мари и Фрица на премьере танцевали дети. Все остальные, то есть волшебные персонажи, были взрослыми. В любом балете должен был быть мощный, сложный, привлекающий внимание, очень эффектный номер для двоих танцовщиков, мужчины и женщины, где они танцевали бы и совместно, и каждый по отдельности. Он называется «па-де-де», более правильно «па-де-де», от французского слова «два». В этом номере должна была быть продемонстрирована и техника, и драматический талант танцоров. В нашем случае вышло так, что «па-де-де» не могла танцевать главная героиня, поскольку мы помним, что исполнительница роли Мари в тот момент еще не закончила училище. Это не могла быть девочка-танцовщица. «Па-де-де» танцевала звезда, балетная прима. Так получилось, что функция эта была отдана фее Драже, по сути, абсолютно вставному персонажу, который появляется в балете только для того, чтобы танцевать это самое «па-де-де». Одной из составных частей этого большого развернутого номера и является танец феи Драже. Это не преувеличение. Сюжету «Щелкунчика» фея Дроже нужна только для того, чтобы танцевать по ДД, то есть фактически вообще не нужна. Главные герои балета — Мари и принц Щелкунчик. Именно они переживают разные эмоции, борются со злом, перемещаются между мирами. Однако в том, чтобы отдать центральный эпизод второго акта полностью условному герою, возможно, есть довольно абсурдная, но логика. Дело в том, что согласно сюжету, во втором акте вообще ничего не происходит по сравнению с первым. Герои прибывают в Конфетюрнбург, царство сладостей, где как бы полностью останавливается сюжетное время, которое очень стремительно летело в начале балета. Мы помним, там происходила масса событий, подаренные сломанный щелкунчик, атака мышей и так далее. Великий английский поэт Уинстон Хью Оден в эссе об американской постановке «Щелкунчика» назвал Конфетюрнбург вечно длящимся раем. Действительно, конфеты и сладости, танцующие во втором акте, находятся как бы вне времени. Они оказываются в волшебном Элизиуме, мечте каждого ребенка, на самом деле и взрослого, в странном месте, где не нужно думать о часах. Их нет, а есть только длящаяся без всякого предела сладость и удовольствие. В балете танцуют Дроже, карамельки, галеты, птифуры, нуга, марципаны, фисташки, бриоши, миндаль, печенье и мятные лепешки. Большую часть второго акта занимает каскад танцев этих сладостей. Выше мы назвали его балетом внутри балета. Такой каскад называется дивертисментом, и, так же как и ПДД, он является непременной условностью балетного жанра. Напомним эти сладости. Это шоколад из Испании. Кофе из Аравии. Петипа пишет: «Королевство Йемен, кофе Мокко». Чай из Китая. Далее танцует карамельная трость. Это карамельки, которые вы могли видеть на рождественских открытках. Их танец — русский трепак. Далее марципановые пастушки. И кукольный персонаж мамаша Жигонь, под широкими юбками которой прячутся ее многочисленные потешные детки. Фея Дроже – повелительница этого сахарно-кукольного царства. Она описана либреттистом Мариусом Петипа так. Фея Дроже с принцем Коклюшем стоят в сахарном киоске, украшенном дельфинами, из пастей которых бьют фонтаны смородинового сиропа, оршада, лимонада и других прохладительных напитков. Первоначально принца, танцующего с феей, действительно звали Коклюш. Сейчас мы знаем это слово как название неприятной инфекционной болезни, связанной с сильным кашлем. Однако, видимо, имелся в виду другой французский перевод этого слова – «любимчик». Позже принца переименовали в аршада. Аршад – это сладкий напиток из миндального молока с очень ароматной померанцевой водой, настойкой на цветах цитрусового дерева. Мы говорили уже, что ПДД должна была исполнять прима. Действительно, партию феи исполняла знаменитая итальянская балерина Антониетта дель Эра. Порученная ей принцу аршада ПДД состоит из четырех частей. Это «Анданте маэстозо» – итальянская ремарка, означающая «медленно и торжественно». Наверное, самая проникновенная и драматическая музыка в этом балете, которую вы все, безусловно, знаете. Далее следует тарантелла, мужская вариация, то есть сольный танец принца. Далее следует наш с вами танец «Феи Драже». Наконец, завершающая часть, которая называется «Кода», снова танцующаяся вместе. Итак, «Фея Драже», «Повелительница Конфетюренбурга», ее танец – это третья часть четырехчастного «Па-де-де», обязательного для классического балета развернутого номера для двоих танцовщиков. Как герой, фея фактически не нужна для сюжета и появляется в балете только для того, чтобы танцевать «Па-де-де». Тем более поразительно, что наряду с механически шкатулочным звучанием своей знаменитой вариации фея исполняет «Анданте маэстоза» – трагическое, пылкое, очень близкое по тону драматическому чайковскому симфонисту. Кем именно являются она и принц Аршат, влюбленными ли, или королем и королевой Конфетюренбурга, или просто видением спящей Мари, остается тайной, а, возможно, дурацкой условностью балетного жанра. Что же делает звучание танца «Феи Драже» таким волшебным? В музыке Щелкунчика Чайковский часто сознательно стремится к определенной кукольности звучания. Например, он прибегает к некоторым фокусам оркестровки, избегая использовать басы. Вводит в состав оркестра игрушечные инструменты. А также вводит в партитуру, то есть в совокупность инструментов, необходимых для исполнения музыки, челесту. Слово «челеста» по-итальянски означает «небесное». Это гибрид фортепиано и колокольчиков. Она выглядит как маленькая пианино, но молоточки, которые должны были бы фортепиано бить по струне, в челесте удаляют по металлическим пластинам. Если когда-нибудь, может быть, в детском саду вы играли на инструменте, который называется металлофон, то у вас есть примерное представление о том, как она звучит. Челеста была изобретена во Франции незадолго до сочинения Чайковским балета. Там же она была услышана им, и до Щелкунчика он уже пользовался челестой однажды в другом своем сочинении. Чайковский расценивал звучание челесты как некого козырного туза, которого он планировал извлечь из рукава в нужный момент, чтобы поразить слушателя. Очень во многом это был верный расчет, потому что волшебное стеклянное звучание ее даже сейчас вызывает мурашки. Танец «Феи Драже» — наверное, самое знаменитое появление челесты в музыкальной литературе. Однако после Щелкунчика она стала одним из стандартных инструментов в составе симфонического оркестра. Можем послушать, например, как звучит челеста у французского композитора Мариса Равеля. или у венгра Беллы Бартока. Итак, «Танец феи Драже» — это одна из вариаций по ДД. Его героиня является сюжетной условностью, ненужной для драматического сюжета балета, конфетой королевы царства сладостей. Таинственный и райский колорит ей придает волшебно звучащее челесто. Однако наряду с этой музыкой для музыкальной шкатулки «Фея Драже» исполняет одну из наиболее драматических, пылких, глубоких и волнующих страниц партитуры балета. Следующая лекция о том, как Шостакович создал симфонию «Символ блокады Ленинграда» и как ее исполняли в осажденном городе.